Слово Божие говорит, где Дух Господень, там свобода. Вот представим каждый себе такую картину. У вас есть дом, квартира, и в ней много разных комнат. И вы говорите своему другу хорошему, знакомому какому-то, да, подруге своей, приглашаете, вот, пожалуйста, этот дом я отдаю тебе, ты можешь в этом доме жить. Ну, хорошо, человек поселяется в этот дом, обустраивается как-то, живет в этом доме. Проходит некоторое время, у вас созрели мысли какие-то. А что, если в этом доме, может быть, я свои вещи где-то какие-то положу? Потому что, ну, много, наверное, для одного человека такой большой дом. И что-то приобретаем, и привозим в этот дом. В одну комнату поставили. Комната занята. Человек, ну, хорошо, дом-то, в общем-то, мой. Вот, я ему позволил жить. Но, в общем, я распоряжаюсь сам. Одна комната занята. Потом еще у меня план какой-то созрел. Я еще приобрел какие-то вещи. В другую комнату поставил, третью. И человек остается в одной только комнате. Дом мой. Я дал человеку. Живи. Но смотри, дом-то мой, я распоряжаюсь сам. Друзья, так может получиться, вот получается в жизни людей. Когда, Господи, прости меня, войди в мое сердце, Духом Святым, живи в моем сердце. А потом мы начинаем создавать определенные затруднения для действия Духа Божия. Тела ваши, суть храм, живущий в вас Духа Святого. Дух Святой вселяется в сердце человека, и нужно жизнь свою целиком, полностью посвятить Христу. Быть послушным Ему. Если этого не происходит, Дух Святой не может действовать. Естественно, свободы не будет, друзья. Свобода тогда, когда мы, где Дух Господень, там свобода. Дух Господень должен действовать свободно. Но когда мы создаем какие-то препятствия для действия Духа Божия, не будет свободы, не будет победы. Вы знаете, вот когда израильтяне вышли из рабства египетского, они вышли, они освободились от рабства. Но сердца их были не свободны от греха. И только немного они отошли, избавились от этого рабства, вздохнули, а потом стали вспоминать. Вот мы и лук там ели, мы и чеснок ели. В сердцах их осталось это рабство. Была такая несвобода для Бога. И они освободились, но Богу свободу действия в сердцах своих не дали. Поэтому для того, чтобы иметь свободу, нужно предоставить простор для действия Духа Святого и очистить все тайники своего сердца, чтобы Дух Господень, Он действовал свободно. И будет тогда победа, будет жизнь в свободе Господней. Мы сейчас послушаем декламацию, называется «Посвяти себя Богу» и пение «Открывая очи на заре».